Он вспомнил красивую конную статую своего дяди, маршала Вадрейля. Вспомнил, как недавно, когда он охотился с толстяком, Габриэль шепнула ему: «В седле вы истинный Марс». Он счел недостойным воина приветствовать победителя не на коне. Дав шпоры коню, он поскакал к причалу. «Да здравствует Вадрейль!» — закричали в толпе. Тяжелый, знойный воздух казался неподвижным. Буксир медленно подходил к Сервиант, большому неуклюжему судну, которое казалось неподвижным за тучей зимы. Вадрейль все еще верхом всматривался вдаль. Вдруг раздался сильный взрыв. Конь, который давно проявлял беспокойство, поднялся на дыбы, но Вадрейль заставил его стать смирно. Мужественный и величественный, он спокойно держался в седле, у всех на виду, и, повернув голову, смотрел на север, где лежали берега Англии. Теперь, после этой победы, толстяк уже не сможет препятствовать более его блестящей военной операции. Во главе своей армии он, Вадрейль, вторгнется в Англию. Раздался новый взрыв, теперь уже совсем близко. Одним прыжком конь перескочил через парапет и рухнул в море. Каким образом Вадрейль, хороший пловец, погиб? На этот счет было множество всяческих толков. Быть может, ему помешали верховые сапоги и тяжелый парадный мундир. Быть может, его сбил копытом конь, боровшийся с волнами. Матросы, бросившиеся в воду, уже не смогли его спасти. На мгновенье над водой всплыли его шляпа и перчатка. Горящий сервиант медленно приближался к берегу. Весть о странной кончине маркиза Вадрейля привела Париж и Версаль в волнение. Как раз перед этим от такого же несчастного случая погиб другой видный французский полководец, генерал-майор Дюкудрей. Сайлас Дин пригласил его на американскую службу и представил Конгрессу, который утвердил его назначение. Отправляясь на главную квартиру, генерал при переправе через реку не сошел с коня. Конь прыгнул с парома в воду, и генерал утонул. Когда Вадрейль заменил генерала Кастри на посту главнокомандующего, многие надеялись, что теперь Франция покажет себя и нападет на своего заклятого врага. Теперь эти лица были подавлены нелепой гибелью гордого Вадрейля и собственных надежд. Пьер огорчился чрезвычайно. Вадрейль был самым надменным из всех людей, которых он знал, и все-таки Вадрейль ему нравился. Пьер с огромным удовольствием высмеял графа Альмавиву и в то же время вполне искренне показал его во всем его блеске. Пьеру было от души жаль своего любимого, ненавистного, обожаемого и презираемого друга Вадрейля. Его поражало, как холодно приняла это известие Дезире. Она вздрогнула, когда он сообщил ей о случившемся, но тут же спокойно сказала: «Все равно из его вторжения ничего бы не вышло», и произнесла весьма трезвый некролог. Он был очень мил для аристократа, не так глуп, как другие, но еще гораздо заносчивей. Как любовник он был неприятен, он вел себя так, будто делает себе большое одолжение. Умер он как раз вовремя. Миссия его выполнена, Фигаро сыгран, и Вадрейль останется жить в образе Альмавивы. Сиреневая лига чувствовала себя осиротевшей. Принц Карл, который мало что принимал к сердцу, был очень подавлен. Он потерял друга, и второго такого уже не найти. Франсуа Вадрейль служил ему образцом хороших манер, галантности, истинно аристократического образа жизни. Его советам можно было следовать слепо. С этого дня он, принц Карл, должен один, без всякого образца, быть представителем аристократии Франции и аристократического образа жизни. Весть эта совсем убила Габриэль Полиньяк. Она была флегматична, кровь ее текла медленно, но Франсуа сумел ее зажечь. Все в нем приводило ее в восхищение. Его красивое страстное лицо, благородство его фигуры, движений, манера разговаривать, его высокомерные шутки, холеная мужественность, исходивший от него запах, самое его присутствие. Пока он был жив, она знала, что такое любовь.